По праву силы, краткое изложение истории Небесной Реки. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, с незапамятных времен бушевали звездные войны. Воевали обитатели Небесной Реки много и со вкусом, но наибольшим постоянством отличались столкновения двух крупных общностей одаренных, джедаев и ситхов. Истоки конфликта. Среди обитателей галактики Небесная Река время от времени появлялись индивиды, наделенные сверхъестественными способностями вроде телекинеза, усиленной эмпатии, телепатии, а в редких случаях возможности манипулировать биологией тысяч живых существ одновременно. Таких разумных называли обладателями с родством к силе, мистической сущности, неотрывно связанной со всем материальным миром. Вполне естественно, что одаренные объединялись в группы по интересам и общему мировоззрению, и с учетом неотъемлемой философско-религиозной направленности таких объединений, они не могли не войти в конфронтацию между собой. Причина крылась в коренном различии позиционирования членов каждой общности относительно мира. Если джедаи считали своим долгом оберегать простых смертных и поддерживать гармонию бытия, то ситхи ставили во главу угла достижение личностного превосходства, каким угодно способом, в какие угодно сроки, в союзе с кем угодно. Позже к этому добавился политический подтекст. Традиционно считавшиеся поборниками светлой стороны силы джедаи добровольно взяли на себя бремя защитников республики, ну а столь же прочно ассоциирующиеся с тьмой ситхи своей конечной целью ставили создание основанной на принципе единоличной авторитарной власти империи, с собой во главе, разумеется. Это противостояние длилось с переменным успехом где-то от 3 до 10 тысячелетий. Увы, многие архивы тех времен утрачены, а сохранившиеся часто противоречат друг другу. Иногда адепты тьмы почти полностью завоевывали галактику, иногда джедаи провозглашали победу над врагом и наступление мирного времени. Попутно гремели локальные войны между разными системами Небесной Реки, иногда вылезала разномастная шваль, просто махавшаяся со всеми подряд. А потом в какой-то момент ситхи попросту закончились. Точнее говоря, произошел закономерный итог давно назревавших из-за особенностей учения темных одаренных проблем. Внезапно оказалось, что боевых кораблей и пригодных для их строительства верфи чуть больше, чем нифига. Простые солдаты как-то уже не горят желанием воевать за непонятные и далекие от свершения обещания, а собственно форс-юзеров, являвшихся главным козырем в противостоянии с джедаями, тоже раз-два и обчелся. Кто-то погиб в боях, кого-то сжили со свету свои же верные товарищи в бесконченных интригах и грызне за лучшее место. Стало понятно, что надо что-то срочно менять. План того, как ситхам обустроить для себя галактику, нашелся у Дарта Бейна, или проклятого владыки, как переводится сакральный титул темного лорда. Согласно изложенным им положениям, ситхам следовало отказаться от открытой борьбы и смешаться с обычными разумными. Вместо того, чтобы ломать световые мечи в перманентной борьбе с джедаями и республикой, адепты тьмы должны были создавать новые локальные конфликты и всячески саботировать работу государственного аппарата, тем самым медленно и неотвратимо подтачивая доверие к властям республики, на котором зиждилось это межзвездное государство. Разумеется, далеко не всем ситхам пришлись по душе такие идеи. Но Дарт Бейн, трезво оценив полную бесперспективность подхода своих оппонентов, легко распрощался с соратниками по ордену. В ходе многодневной Руусанской битвы были перебиты все консервативно настроенные темные одаренные, а также сильно прорежен состав джедаев. После такой сокрушительной победы республика обоснованно заявила, что длившаяся тысячелетия война наконец-то закончилась. Настало время обустраивать мирную жизнь, первым шагом на пути к которой стал пакет законопроектов из так называемой Руусанской реформы. Население республики вздохнуло свободно, теперь были сняты многочисленные военные сборы, вновь открыты до этого разделенные фронтами гипермаршруты, пошли дотации на восстановление разрушенного народного хозяйства. Вот только попутно руководивший республикой сенат на волне пацифистских настроений и оптимистичных прогнозов сделал чудовищную по своему масштабу и последствиям ошибку, распустил общегалактическую армию и флот. На словах подобным образом ликвидировалась возможность военного переворота, так как в отсутствие централизованных вооруженных сил никто бы не смог быстро объединить неизбежно противоречащие друг другу системы, но и у сената осталось лишь дипломатическое воздействие, лишенные опоры в виде пушек и штыков. Второй преступный в долгосрочной перспективе шаг совершил Орден Джедаев, Поборники света добровольно сложили с себя чрезвычайные полномочия военных времен, отдав право принятия решений Сенату, и ввели ряд новых постулатов в свою идеологию о запрете привязанностей. По задумке авторов данных догматов, это должно было лишить новобранцев ордена соблазнов, способных привести на темную сторону силы, дескать, если у неофита не будет ни возможности упиваться властью над другими, ни желания ставить близкого человека выше остальных, то он останется верным идеалом света. Вопрос, а как может проникнуться любовью и состраданием ко всему сущему тот, кто сам не был обласкан ими в полной мере, остался при этом без внимания. Все это, а также манипуляции действующих из подполья ситхов, привело к тому, что спустя почти 1000 лет после Руусана над галактикой вновь навис призрак большой войны, только теперь место религиозного противостояния одаренных как движущей силы конфликта заняла нарастающая конфронтация между центральными и периферийными системами. Уже неоднократно озвучивалось, что заложенный давней реформой миропорядок пора бы и поменять. И одним из наиболее ярких примеров подобных тревожных звонков стал конфликт вокруг Набу. Рождение легенд. К началу 40-х годов Дбя в галактике Небесная река появился ряд межпланетных коммерческих корпораций, способных потягаться в своем могуществе с отдельными секторальными правительствами. Имея внушительный капиталооборот и полностью покорные армии боевых дроидов, они все чаще задумывались о том, чтобы жить без оглядки на погрязший в бюрократии и коррупции Сенат и самим устанавливать для попавших в сферу влияния планет правила игры. Первой на открытую демонстрацию силы решилась Неймадианская торговая федерация. Благо Сенат как раз принял закон о дополнительном налогообложении торговых путей, больно ударивший по карманам магнатов с периферии, а наиболее яро ратовавшая за текущую редакцию этого закона планета Набу находилась на стратегически важном гипермаршруте в секторе Чоммил. Под этим предлогом торговая федерация перекрыла всю орбиту строптивой планеты своим флотом, а чуть позже высадила на поверхность внушительную армию дроидов. Было объявлено, что Набу занимается войсками и будет удерживаться до тех пор, пока возглавляемое королевой Падми Амидалой правительство не подпишет договор о предоставлении корпорации исключительных прав на ведение коммерческой деятельности в регионе. Столкнувшийся с подобной наглостью Сенат оказался по факту бессилен как-либо повлиять на ситуацию, мало того, что стянутые к Набу войска Федерации многократно превосходили свободные силы корпуса юстиции, так еще и среди сенаторов имелась мощная группировка, вовсю лоббирующая интересы корпорации. Не помогла даже отправка джедаев с целью прямого воздействия на руководство оккупантов, послам лишь чудом удалось спастись и вытащить из западни королеву. Это лишь еще больше подлило масла в огонь, спровоцировав экстренные перевыборы руководившего сенатом канцлера. И если бы не невероятное стечение обстоятельств, если бы не везение Амидалы в переговорах с аборигенами Набу, если бы не крайне своевременный отзыв большей части флота Федерации в другие системы и если бы не пленение руководства оккупантов, неизвестно, чем бы все это закончилось. Впрочем, кое-что стало понятно уже сейчас, благодаря этой истории канцлером стал представлявший сектор Чоммил молодой и талантливый политик Кос Палпатин. Набуанец казался наиболее удобной и компромиссной фигурой на посту главы государства, кому можно доверять и кто сдержит взятые обязательства. А параллельно с этим в Ордене Джедаев появился новый падаван, прославившийся своим подвигом при Набу Энакин Скайуокер, мальчик, которого многие считали избранным из давнего пророчества, должным восстановить равновесие силы. Вот только мало кто задумывался над тем, в чем именно это равновесие заключалось. Фигуры расставлены. Мало кто знал, что Палпатин имел помимо декларируемых интересов еще и весьма специфические тайны, для него как Дарта Сидиуса, владыки обмана это был лишь первый по-настоящему серьезный шаг на пути к осуществлению давнего плана ситхов. Вдобавок до темного лорда дошли сведения о грядущем в скором времени вторжении в небесную реку и на галактической цивилизации, крайне фанатичной и жестокой в вопросах завоевания жизненного пространства. У нынешней полуаморфной, раздираемой внутренними противоречиями и регулярно вспыхивающими конфликтами, республике не было и шанса выстоять перед такой угрозой. Сидиусу требовалось в срочном порядке создать монолитное государство, способное объединиться против общего врага и обладающее мощной армией, иначе ради чего он так рьяно рвался на вершину власти. Однако для начала требовалось разобраться с текущими проблемами, а именно напомнить галактике о том, что добро обязано быть с кулаками на случай самозащиты, стравить пар напряженности между центром и окраинами, а заодно почистить ее от способных мешать работе будущего монарха элементов, например, излишне пацифистски настроенных сенаторов, вроде пришедшей на смену Палпатину как представителю Чоммельского сектора Падме Амидалы, или давних врагов, джедаев, да и делающего неплохие успехи избранного тоже бы не мешало прибрать к рукам. Исполнители воли ситха нашлись сразу, все те же транспланетарные корпорации, несколько поутихшие после блокады Набу, но не отказавшиеся от своих намерений. Очень быстро Сидиус сумел скоординировать действия магнатов, и вот о себе уже заявила Конфедерация независимых систем, открыто отринувшая власть Корусанта и призвавшая системы к неповиновению насквозь коррумпированной и прогнившей республиканской власти. Сторонников сепаратистов не смутило ни то, что в спонсоры затесалась торговая федерация и ряд ее достойных во всех отношениях коллег, не то, что по факту именно корпорации будут определять дальнейшие будущие государства. Естественно, сенаторы вовсе не собирались так просто отдавать лакомые денежные потоки каким-то выскочкам. Вдобавок очень удачно всплыла информация, что на затерянной планете Камина выращивается армия клонированных солдат, якобы заказанная одним из джедаев-диссидентов для нужд республики. Сидиусу осталось только выполнить пару провокаций, чтобы запустить маховик общегалактического побоища, что он с блеском и выполнил, удачно впутавшиеся в неприятности на одной из фабрик конфедерации Падме и Энакин по сути дали повод для начала войны клонов. Восход империи. Изначально на театре боевых действий наблюдался явный перевес в сторону конфедерации, заранее начавшей готовиться к войне клонов. Вроде бы и дроидов наклепать успели побольше, и верфи выпускали корабль за кораблем, и цель была благородная – свергнуть прогнивший режим. Но по факту КНС была с самого начала обречена на бесславное поражение. Тому было несколько причин, оцененных и замеченных уже значительно позже окончания конфликта. Во-первых, во главе КНС, как уже было сказано, оказались транспланетарные корпорации, ставившие во главу угла свое обогащение, в результате освобожденные планеты очень быстро превращались в употребляемые. Из них попросту выкачивали почти все доступные ресурсы, тем более, что дроиды получались покорными, но крайне твердолобыми, а потому неразборчивыми в выборе методов исполнения приказов. Во-вторых, роботизированная армия на поверку оказалась куда хуже набранной из органиков. Банально по причине простой арифметики войны, чтобы производить дроидов, нужны определенные металлы для деталей, редкоземельные элементы для аппаратуры и топлива для заводов. Чтобы перевозить все это, нужны корабли, которые также потребляют все вышеперечисленное. Чтобы поддерживать в исправном состоянии флот, нужны верфи и заводы, которые обслуживаются либо теми же дроидами, либо живыми разумными. А чтобы обеспечить рабочих всем необходимым, нужны разномастные ресурсы, распределением, захватом которых занимаются, правильно, те же дроиды, которые также нуждаются в транспортировке флотом. Вот и получалось, что конфедерация постепенно влезала в ресурсный тупик, когда одни и те же материалы приходилось делить между разными производствами, да еще и накладывается хищнический подход, упомянутый выше. И наконец, в-третьих, реально сепаратисты являлись лишь промежуточным инструментом для Сидиуса. Каждая победа конфедератов, каждый захваченный дроидами город, каждая потерянная республикой планета служили канцлеру Палпатину поводом для выбивания новых полномочий у Сената и укреплению его личной власти. Конечно, существовала небольшая группа энтузиастов, пытавшихся до начала войны растормошить гнилое болото республики, а сейчас увидевших скатывание к диктатуре и пытавшихся хотя бы затормозить этот процесс, но большинство сенаторов только радовалось возможность переложить с себя ответственность на чужие плечи. Параллельно с этим ширился патриотическо-милитаристский подъем среди населения республики, все больше добровольцев записывалось в армию, делали карьеру новые военачальники, отрабатывались новые тактики и виды вооружения. Медленно, но верно галактика вновь училась воевать. Нашлось в этой войне место и джедаям, верные своей присяге республики рыцари встали на защиту мира в галактике, возглавив армии клонов и простых разумных. Вот только за тысячелетие после Руусана орден изрядно подиздержался, да и не было у хранителей мира опыта каких-либо конфликтов масштабней разборок двух-трех систем. Так что война клонов сильно прорядила ряды джедаев, кто-то погибал в боях, кто-то терял веру в идеалы ордена и уходил на вольные хлеба. Находились и те, кто от всего пережитого терял над собой контроль и срывался во тьму, превращаясь в полностью неадекватное чудовище с очень опасным набором способностей. Но были и те, кто только закалился на этой войне, проявив себя как неплохие полководцы. В их числе был и избранный силы. Именно на войне клонов раскрылся настоящий талант Энакина. Скайуокеру, видно, на роду было начертано стать выдающимся воителем. Клоны и простые солдаты боготворили молодого джедая, не боявшегося ходить вместе со своими людьми в крайне опасные битвы, и неизменно побеждать. Беда была в том, что Энакин по той же самой причине не вписывался в ряды нынешнего ордена джедаев, слишком привыкшего к пацифизму и бытию миротворцев. Вдобавок к этому в сердце Скайуокера давно и прочно поселились чувства к некогда спасенной им Падме, ответившей юноше взаимностью. Тем самым любящие сердца противопоставили себя постулату джедаев о недопустимости привязанностей. И страшно было представить, какие последствия были бы, стань Верховному Совету Ордена известно о бракосочетании Энакина и Падме. На этом факте и решил сыграть Палпатин, наметивший Скайуокера в свои апрентисы. Мягко и неторопливо Сидиус углублял разрыв между избранным и орденом, давая продвижение по службе и привязывая к собственной персоне, чтобы в нужный момент Энакин, не колеблясь, выбрал правильную сторону. Наконец, когда полномочия канцлера достигли объема, при котором их становилось невозможно отобрать законными путями, а обработка Скайуокера прошла критическую точку, Палпатин приступил к последнему этапу своего становления монархом. Можно только гадать, какие чувства охватили Верховный Совет после грамотно организованного Сидиусом слива информации о своей личности. Несомненно одно, разрываясь между невозможностью законными путями достать занявшего кресло канцлера Ситха и долгом защищать республику от тлетворных поползновений своих врагов, руководители ордена джедаев решились на попытку убийства Палпатина в отчаянной надежде опередить темного лорда. К сожалению, все уже было спланировано заранее, покушение провалилось, дав повод развернуть полномасштабную травлю в одночасье ставших ненужными защитников республики. Палпатин при практически полной поддержке Сената провозгласил себя императором, а окончательно разочаровавшийся в бывших собратьях Энакин принял титул Дарта Вейдера, лорда-завоевателя, и присягнул учению тьмы словом и душой. После этого обе стороны религиозной распри одаренных взяли тайм-аут на разгребание последствий, те из джедаев, кто удачно разминулся с группой зачистки или смог отбиться от повернувших оружие против своих командиров бывших подчиненных, занялись сбором переживших гонения собратьев, а Палпатин плотно взялся за обустройство империи. Казалось бы, вот он, момент раз и навсегда утвердить превосходство ситхов в галактике, благо молниеносно обезглавленная конфедерация доживает под ударами клонов последние часы. Дарт Вейдер удачно пострадал в ходе боя с бывшим наставником и перестал представлять угрозу для правящего Сидиуса, а наиболее активно поддерживавшие милитаризацию республики силы стоят горой за новую власть. Рассвет восстания. Но не тут-то было, то ли Палпатин переоценил свой талант, а также права и обязанности как самодержца, то ли от постоянного использования весьма опасных ситхских техник и ритуалов съехал на бекрень рассудком, то ли с самого начала планировал перейти на потребительский подход к своей державе, но вскоре император почти полностью потерял интерес к государственным делам и почти полностью ушел в какие-то личные дела и проекты. Доставшаяся в наследство от республики элита посыл поняла правильно, в общем, опять пошли старые порядки, только место ленивых сенаторов, прожигающих жизнь в столице, теперь заняла меньшая по численности, но куда более зубастая кучка губернаторов-маффов, активно плетущих друг против друга интриги. Подняли головы до этого тихушничавшие спецслужбы, да добавилась обламывающая рога особо борзеющим бонзам армия. Ах да, еще поверх всего этого легла крайне ксенофобская имперской пропагандой, апофеозом которой стала разработанная гранд-маффом Таркином доктрина страха. Согласно этому плану империя должна была окончательно избавиться от каких-либо форм народного представительства как пережитков республики, а порядок на своей территории поддерживать силой оружия и угрозой неминуемого жестокого возмездия. Народ, изрядно хлебнувший лиха при республике, поначалу терпел, но всему есть предел, в какой-то момент сборщиков налогов начали попросту резать, а потом доведенные до отчаяния поборами разумные, вспомнившие опыт конфедерации, решили, что терять им особо нечего, и принялись резать уже и имперскую администрацию вкупе с карательными войсками. Полыхнуло одновременно на нескольких сотнях планет, да так, что местные власти драпали быстрее собственного визга. Парадоксально, но центральная власть в этот период времени оказалась практически не способна быстро подавить почти не имевших друг с другом связи повстанцев. Сказывалось весьма ощутимое засилье паркетных военачальников в штабах, да и малый опыт вкупе с невысокой мотивацией многих частей общегалактической имперской армии тоже никуда не делся. Этот паралич воли привел к тому, что реальную угрозу восставшим представляли только несколько корпусов под командованием Вейдера и действительно боевых генералов, физически не способные разорваться на все горячие точки без потери боеспособности. А потом стало поздно. Сенаторы из числа поборников республики быстро скоординировали разрозненные движения сопротивления, превратив их в централизованную силу. По ходу дела подтянулись некоторые уцелевшие джедаи, а также ряд независимых инопланетных государств, пользовавшихся статусом автономии при республике и обоснованно опасавшихся аннексии и геноцида со стороны империи. Из этого аморфного объединения вырос Альянс за восстановление республики, ставивший своей целью свержение палпатиновской диктатуры и построение справедливого миропорядка, базирующегося на согласии и компромиссе обитателей Небесной Реки. Именно с верой в то, что они строят лучшее будущее для будущих поколений, повстанцы шли в бой против многократно превосходящих сил врага. Одной из тех, кто также ковал победу Альянса, была Асока Тана. Бывший рыцарь-джедай, успевшая повоевать под началом Энакина Скайуокера Тогрута за первое десятилетие после провозглашения империи, комфортно обустроилась в нише информационного брокера. Это вкупе с обучением в храме, а также боевым опытом делало ее одним из лучших агентов Альянса. Добытые Асокой сведения спасли немало жизней повстанцев, а организованные Тогрутой диверсии несколько раз срывали масштабные и далеко идущие планы имперского командования. Увы, но фраза «сколь веревочка не вейся, все равно совьется в плеть» возникла отнюдь не на пустом месте. Доведенные до бешенства имперцы угробили много нервов и сил, но все-таки сумели напасть на след Асоки. Из-за этого повстанцам пришлось в срочном порядке организовывать эвакуацию своего лучшего агента и надеяться, что сила будет к ним благосклонна. А параллельно с этим, в одной отдаленной звездной системе, куда еще не дотянулась Айкумена Небесной Реки, тоже происходили весьма важные события. Один, неотъемлемый религиозным подтекст становился потому, что только так можно было удержать в узде и повиновении общим постулатам разумных со сверхспособностями. Плюс кропотливое взращивание неофитов под плотным контролем старшего поколения. Два, ирония в том, что по мнению некоторых исследователей абсолютно ничто не мешало мирному сосуществованию двух общностей, кроме стремления распространить свою опеку, власть на всю изученную часть галактики. 3. Это намек на то, как Дисней пытается переиначить канон. Расширенная вселенная навсегда в наших сердцах. 4. Именно в поощрении любых форм борьбы и крылась одна из главных проблем ситхов. В эту категорию попадали и интриги против своих, дабы утвердить свое превосходство и достойность власти. А в выборе методов при этом ограничений почти не было. 5. Бэйн, проклятие, Сидис, Инсидис, изворотливый, Вейдер, инвейдер, захватчик. 6. Именно фактор доверия регионов к центральной власти являлся решающим при проверке государства на прочность. Когда власть показывает себя слабой и неподобающей обязательствам, всегда найдутся желающие прибрать ее к своим рукам. 7. Здесь указывается летосчисление от битвы при Ивине, традиционно принятое в ЗВ-комьюнити. 8. Корпус юстиции, военно-полицейское формирование, призванное защищать миры республики от пиратов и вмешиваться в те конфликты, что не смогли урегулировать своими силами джедаи. Увы, снабжался он по остаточному принципу, что вкупе с подчинением Сенату по факту парализовало серьезную миротворческую деятельность. 9. Есть мнение, что по первоначальному плану ситхов Набу должна была стать ядром отринувших власть Корусанта сепаратистов. Это уже Палпатин переиграл состав будущей конфедерации по итогам блокады своей родины. 10. Я тут на досуге подумал, что, если южань Вонги есть и в новом каноне, только маскируются куда хитрее. Страшно представить, что теперь ждет Небесную Реку после выкрутасов диснеевской трилогии. 11. Небольшое исключение представляют гиперпространственная война Старка и Хаксский конфликт. 12. В этом и заключалась пагубность ряда построусанских догматов Ордена. Они по факту делали джедаев беззащитными перед массовыми смертями разумных, да еще и логика войны вступала в конфликт с изрядно апацифистившимися учениями света. 13. Парадоксально, но ни в одном законе республики не было прямого запрета ситхам занимать государственные посты, да и Палпатин получил свою должность вполне легальным путем. 14. Удачно для Палпатина, конечно же, ибо в перспективе избранный мог уже сам претендовать на имперский трон и место главы ситхов, а так серьезно покалеченный Вейдер, да еще вдобавок потерявший любимую жену, полностью отдался армейской рутине и мести джедаям. 15. Возможно, Палпатин делал ставку на человеческую расу как наиболее многочисленную среди его подданных. Плюс зачатки этой направленности расовой политики Корусанта проявлялись еще в канун войны клонов. 16. Объяснялось это продвижением лояльных республики джедаев на полевые командные должности во время войны клонов. После чистки у империи почти не осталось офицеров среднего и высшего звена, имевших серьезный боевой опыт. Плюс на штабных давили конкурирующие группировки в имперской администрации и элите. Замкнутый круг ненависти. Хронология вселенского века. Космос испокон веков манил человечество. Во все времена люди гадали, одиноки ли они во вселенной. Несколько раз предпринимались робкие попытки вырваться из оков земной гравитации, но раз за разом они откатывались назад из-за недостаточности финансирования и государственной поддержки. Все изменилось на рубеже 21-22 веков от Рождества Христова, когда население Земли достигло критических размеров. Необходимо было срочно предпринять какие-то меры, иначе экосистема планеты бы попросту загнулась под непосильным гнетом. Выходом из этой ситуации стало создание орбитальных колоний, гигантских обитаемых станций, ставших новым домом для миллионов людей. Объединившие усилия под эгидой ООН государства сообща сдвинули дело с мертвой точки, заложив и построив несколько пробных колоний в так называемых точках Лагранжа. Так было положено начало полномасштабному освоению космоса. И тогда же посеяны времена, растянувшиеся на всю историю новой эпохи вражды. Лапласская трагедия. На волне космического бума ООН реорганизовалась в Земную Федерацию, представлявшую уже не совещательное собрание, но единое могучее государство, способное отстоять интересы и права своих граждан. В условиях, когда колонии строились чуть ли не за полорбиты друг от друга, только так можно было предотвратить попытки аннексии со стороны разных кластеров. Молодое государство было полно надежд и мечтаний. Дело дошло до того, что на всенародном референдуме было принято решение о введении нового календаря, так называемого Вселенского века. Этим шагом Федерация собиралась сбросить оковы старых распри прошлых эпох и начать строить свой быт с чистого листа. Вот только среди старой земной элиты нашлись те, кто не разделял подобных мечтаний. Промышленники, банкиры и прочие приближенные к власти люди вовсе не собирались отдавать строившиеся на их деньги и с их вкладом будущее в чужие руки. Последней же каплей стали слухи о добавлении в хартию Вселенского века, свод основных законов Земной Федерации, статьи о признании за населением колоний права на самоопределение, а значит и права влиять на политические решения государства. И в итоге праздник обернулся трагедией. 1 января 1 года ОК на орбитальной станции Лаплас, намеченной на роль столицы Федерации, прямо во время торжественной церемонии принятия хартии произошел теракт. Серия грамотно спланированных взрывов разгерметизировала корпус станции, и все находившиеся на ней люди погибли. Немалая часть Лапласа оторвалась от основной конструкции и сгорела при падении в атмосферу, и лишь каким-то чудом удалось найти среди обломков монумент с высеченными на ней статьями хартии. Вернее, в новую столицу Федерации, Дакар, привезли мастерски выполненную копию, на которой недоставало той самой последней статьи о признании права колоний на самоопределение. И некому было раскрыть факт подмены, ибо настоящая хартия исчезла без следа, а знавшие ее исходный текст либо погибли вместе с Лапласом, либо были заодно с заговорщиками. Так и получилось, что в новую эпоху земная сфера шагнула отягощенной грузом страшного и подлого предательства, оставшегося безнаказанным. С учетом даты трагедии получилось дурное предзнаменование того, каким будет наступивший вселенский век. Разбитые надежды. К концу 50-х годов ОК земная сфера кардинально изменилась. Отдельные колонии в точках Лагранжа разрослись до многосотенных кластеров, так называемых сторон. Были освоены несколько лунных городов, вовсю шло освоение притянутых на постоянную орбиту астероидов. Был изобретен уникальный компакт-реактор экологически чистого ядерного синтеза, решивший проблему энергетического снабжения человечества и вовсю внедрявшийся в космической технике. Но за красивой картинкой процветания скрывалась жесточайшая диктатура, под предлогом минимизации воздействия цивилизации на планетарную экосистему Федерация попросту переселила большую часть рядовых граждан в космос в добровольно-принудительном порядке. Это привело к тому, что в сильно отстававших в развитии инфраструктуры от темпов орбитальной миграции колониях оказались сосредоточены почти 9 из 12 миллиардов населения земной сферы. При этом оставшаяся на планете элита шаг за шагом увеличивала налоговое бремя, тем самым просто мешая сторонам расширять свою обитаемую территорию. Дошло до того, что в некоторые колонии властям пришлось переделывать в полностью закрытые от внешнего мира, навсегда отрезав их обитателей от солнечного света. Но земную элиту, полностью увлеченную своими интригами и армейскими мегапроектами, такие вопросы заботили мало. Естественно, простых колонистов, бессильных как-то повлиять на действия властей, подобное положение никак не могло устраивать. Очень скоро по всем сторонам начали раздаваться призывы о соблюдении прав космоноидов, столь же быстро превратившиеся в требования независимости от Земли. В столь смутное время на сторону 3, Мунза, и прибыл философ Зион Зумдейкун. Выдающийся политик и оратор избрал этот находившийся в тени Луны колониальный кластер как наиболее подходящую платформу для практического воплощения в жизнь своей идеологии кантализма. Согласно теории Дейкуна, именно населению космоса было предначертано стать новой ступенью в эволюции человечества, как в свое время труд сделал из обезьяны человека, так теперь лишившийся оков земной гравитации космоноид делал первые шаги на пути к преображению в новую породу разумных существ, ньютайпов. Конечно, идеи об эволюции во что-то далекое и малопонятное не всегда встречали понимание среди граждан Мунза. Но за слова об избранности колонистов для великой миссии, как и за призывы Дейкуна к улучшению отношения Земли к космоноидам, люди ухватились крепко. Это и обеспечило стремительный взлет и колоссальную популярность философа в Мунза. А вот погрязшему в бюрократии и непотизме Дакару Дейкун был как кость в горле. С самого начала политической деятельности философа Федерация всячески пыталась ему противодействовать, вплоть до введения в 62 АК экономической блокады Мунза. По сути, стянутый к Луне флот Федерации попросту прервал торговые сообщения между непокорной стороной 3 и другими колониями, подрывая многоуровневые волокиты и досмотрами рентабельность таких перелетов. Однако расчет Дакара на то, что подобные санкции заставят Мунза пойти на уступки, был абсолютно беспочвенным, и без того находившийся в наиболее тяжелом положении кластер привык рассчитывать только на себя, а потому с каждым новым днем лишь крепился в своей решимости бороться до победного конца. Но пока и Федерация, и Мунза бравировали друг перед другом своим упорством, лишь изредка стараясь найти точки соприкосновения, о себе напомнила третья заинтересованная сторона, ответственные за лапласскую трагедию заговорщики, благополучно дожившие до происходящих событий, тоже были встревожены идеологией кантализма. Ведь помимо прямого призыва бороться с их влиянием, они усмотрели в учении Дейкуна об эволюции человечества очень знакомые моменты, совсем как в той статье Хартии, что толкнуло их на страшное преступление. Уж не нашел ли философ какие-либо утечки о трагедии полувековой давности? Если так, то оставлять столь опасного для заговорщиков человека у власти над целым колониальным кластером было никак нельзя. А раз законным путем достать его не получается, то можно прибегнуть к крайним мерам. Гром грянул в октябре 68-го АК. Во время своей речи в парламенте Мунза у Зиона Зумдейкуна неожиданно остановилось сердце. Попытки врачей спасти жизнь философа оказались безуспешны. Еще больше усугубило ситуацию то, что в тот день Дейкун собирался выступить с каким-то воззванием ко всем космоноидам, которое, по его словам, должно было окончательно покончить с гнетом Земли, но эту тайну гениальный мыслитель унес с собой в могилу. Столь подозрительная гибель всенародно любимого лидера спровоцировала масштабные беспорядки на ряде колоний стороны 3. Помощь в подавлении которых тут же принялась осуществлять армия Федерации. Нескольких механизированных батальонов с лихвой хватило, чтобы заставить безоружных людей разойтись. Собственные же силы самообороны Мунза оказались парализованы, ибо параллельно с этим между ближайшими сторонниками Дейкуна вспыхнула междоусобица. Каждый подозревал остальных в подлом убийстве философа и попытках узурпировать власть. По итогам этой борьбы сторону 3 возглавил считавшийся правой рукой покойного Дейкуна престарелый Дегвинзаби. В отличие от своего предшественника, новый глава республики Мунза куда охотнее согласился снизить градус риторики и шел на компромиссы с Дакаром, благо последний тоже подустал от этого противостояния. А наблюдавшие из-за кулис заговорщики радовались такому развитию событий. Осторожный и порой легко подверженный чужому влиянию Дегвин куда больше устраивал их в качестве лидера стороны 3. Вот только одновременно земная элита допустила чудовищную ошибку, поставив не на того человека, точнее, упустив из виду детей Дегвина. И если младшие сыновья нового главы, прямодушный силач Дозли и юный Гарма, еще могли как-то игнорироваться при просчитывании политических раскладов, а средний созрастал жертвой организованного на похоронах Дейкуна теракта, то старшие отпрыски, Касилья и Гирин, представляли опасность для Федерации уже сейчас. На этих двух личностях стоит остановиться поподробнее, чтобы лучше понимать причины дальнейших событий и то, почему они произошли именно так. С самого рождения Касилья Заби росла в некоторой степени изгоем. Будучи единственной дочерью в семье, она часто оказывалась в тени своих старших братьев, а Созратак и вовсе считал ее недочеловеком. Это ожесточило характер девушки, а также приучило ее к тому, что взятые на себя обязательства в конечном счете ничего не стоят, ибо всегда найдется тот, кто обесценит твою жертву. Когда же Касилья в 70 так возглавила спецслужбы стороны 3, она лишь укрепилась во мнении, что против нее весь мир, и в этой борьбе нет неприемлемых методов и нет никаких запретных моральных горизонтов. В свою очередь ее старший брат Гирин Заби представлял собой другую породу властолюбца. Лучше всего этого человека охарактеризовал собственный отец, напрямую сравнив сына с Гитлером. И действительно, Гирин словно ставил целью максимально быть похожим на фюрера, он точно так же стремился к своей личной диктатуре, точно так же мечтал о собственном мировом господстве, а ставшая дальнейшим развитием идей Дейкуна доктрина выживания избранных могла по праву считаться достойной реинкарнацией Майн Кампф. Понятно, что рано или поздно цели Касильи и Гирина привели бы к их конфронтации, но пока брат и сестра действовали сообща, оба они хорошо понимали, что главным препятствием на их пути к власти остается Федерация. Также был абсолютно идентичным и их взгляд на неизбежность итогового конфликта Земли и стороны 3, уже в форме вооруженного противостояния. Поэтому брат и сестра предпринимали все возможное, чтобы грядущая война началась на их условиях.